Глава вторая. Это темное густое облако, казалось, двигалось за ними изо дня в день. Ночевало над головой, развлекало проливным дождем. На рассвете шестого дня у ворот Нового Рима вновь распахнулись хляби небесные, окатив их, как из ведра, холодным ливнем. Так поток времени в своем неудержимом и вечном течении влечет за собой все сущее, — устало сумничал отец Теофил, выбираясь из глубокой грязно-бурой лужи. Он ввергает в пучину забвения как незначительные события, так и великие, достойные памяти. Но между тем бежит невозвратное время, пока мы, плененные любовью к предмету, задерживаемся на всех подробностях, — добавил малыш. «Да, в какую компанию я попал?» — буркнул священник. Он не унывал. Чем ближе троица подходила к Константинополю, тем возбужденнее и жизнерадостнее становился святой отец. На последнем холме, перед огромным массивом золотых ворот, они невольно приостановились, завороженные величием самого большого в мире города. Остановились и те, кто двигался рядом с ними, разноязыкая толпа из желающих стать гостями мегаполиса. «Перед нами, друзья, столица мира, Царьград!» Не без патетики возвестил отец Теофил. «Равного града ему не существует, в какую бы сторону вы ни пошли и как долго бы ни искали. Здесь живут десятки, сотни тысяч людей». «А как же называют себя эти местные жители?» — полюбопытствовал малыш. «Цареградцы или константинопольцы?» «Они называют себя ромеями», — воскликнул священник, «ибо город сей — святой Рим!» Сардоническая ухмылка перекосила уста Эггарта. Он пошевелил губами, но от комментария воздержался. Посмотрел на небо, на удирающую черную тучу, и первым из друзей ступил на дорогу в город. «Правда, что в этом городе принял смерть, а потом воскрес Спаситель наш, Иисус Христос?» — продолжал пытливо интересоваться где-то за спиной малыш. Достигший заоблачных высот в сфере поучения народных масс, Теофил отвечал с не меньшей напыщенностью. «Да, ты прав, малыш, но в те давние благословенные времена град сей же звался Иерусалим, потому что столица мира находилась в другом месте». «А ты и в ней бывал, отец Теофил?» — спросил через плечо Эггард. «Я бывал во многих местах, мой друг. Я посетил город мудрости Афины, долго жил в Великой Греции на Италийском полуострове, видел строительство города на реке Тибр, куда наш кесарь, по слухам, хочет перенести столицу, богохранимой империи. Но в Ветхом или Старом Риме я не бывал. Он расположен далеко на востоке, и его еще называют Вавилоном. Я слыхал, им коварно завладели сарацины», — покосился на священника Эггард. «Да, было так. Но слава Всевышнему, император отвоевал его. Смотрите, мы подходим к подъемному мосту и удивительным воротам. В этом городе полно чудес. Здесь можно увидеть позолоченное дерево с поющими бронзовыми птицами, движущиеся статуи, механических львов, рычащих и бьющих в ярости хвостами по земле, хрустальные сады с невиданной белизны яблоками и многие другие невероятные вещи. Скажи нам, отец, Старый бог отличается от нового, — не унимался малыш. Старый Рим, старый бог. Новый Рим, новый бог, — буркнул Эггард. Ты прав, малыш. Первый обещает в награду праведникам землю, второй — небо. Первый увещевает к смешению полов и к размножению до пределов йокумены, а второй запрещает даже одно греховное взирание на женщину. Конечно, отличается. Старый бог предписывает обрезание и убийство побежденных, а новый запрещает и то, и другое. Старый раскаивается, что создал человека, а новый бог не меняет симпатий. Старый требует мести, а новый — прощения кающегося. Старый бог запрещает людям вкушать от древа жизни, а новый обещает дать вкусить сокровенную манну. Они прошли громадный, заполненный водой ров, но у подхода к удивительным вратам случилась заминка. Из проема, куда втекала разношерстная масса людей, выступил вооруженный отряд, широким шагом, грохоча железом, в колонну по четыре. Он перекрыл всю проезжую и пешеходную часть. Друзья успели посторониться, но кому-то повезло меньше. Нерасторопных окатило грязью. Крестьянин, толкающий перед собой тележку с фруктами, поскользнулся на откосе. Он увлек за собой тележку, которая перевернулась, и выплеснула содержимое в грязь. Чеканя шаг, солдаты протопали мимо. Преторианцы. Все, как на подбор, рослые, свирепые, в сфероконических шлемах, обмотанные синими плащами. На боках щиты с красными сердцевинами, умбонами. Вооружены мечами и какими-то хитроумными длиннодревковыми пиками. На концах у пик изогнутые клинки в виде вертикальных кос, от обуха клинка, колющие лезвия, поперек дополнительное острие, наподобие шипа. Промаршировав по мосту, часть солдат по гортанной команде офицера свернула на боковую дорогу и потопала в сторону водопроводного акведука. Крестьянин, чертыхаясь, выдергивал телегу из откоса. Хулиганистая ребятня растаскивала фрукты. Малыш провожал солдат восхищенным взором. «Никогда не видел таких усовершенствованных алебард», — признался он. «Ты прав», — согласился Эггард. «Не слишком ходовое оружие. Это гвизармы. Ими вооружаются самые боеспособные пехотные части. Трудно овладеть, зато в бою сущее удовольствие. Можно наносить колющие удары, можно подсекать ноги лошадям, стаскивать всадника с седла или выдергивать пехотинца из строя. При желании дополняются шипом пробивать рыцарские доспехи. «А не поговорить ли нам о приятном?» — перебил Эггард отец Теофил. «Или просто насладиться зрелищем окружающей красоты? Она намного значительнее этой ратной чуши, уверяю вас, друзья мои. Мы входим в триумфальную арку, памятник славы и побед Великого Рима». Перед путниками распахнулся срединный из трех проемов огромного массива каменной кладки. Главный въезд в город — Золотые ворота. Он настолько превосходил рост человека, что казался предназначенным для каких-то титанов из древних языческих легенд. Под отдаленный рокот грома путники вступили в гигантскую арку. Впереди гудел разноголосый город. «Потрясающе!» — признался Эггард. «Ни разу не видел такого беспорядочного брожения людей. Кто же правит этой шумной суетой?» «О, мой друг!» — усмехнулся в провисшие от пыли усы священник. «Ты задал вопрос, в котором очень трудно разобраться. На троне Рима восседают пятеро». «Все пятеро на одном троне?» — «Дружно в ряд?» — изумился Эггард. «Да это не трон, а скамья какая-то. Им не тесно?» «Не кощунствуй, сын мой», — нахмурился священник. «Император, он превыше всего. Иоанн Кантакузин, иначе называемый Юстиниан Законодатель. Но влияние всех прочих безмерно. Это Анна Савойская, Палеогина, жена предыдущего императора, божественная Ирина Хазарянка, супруга нынешнего, сын Анны Савойской, Иоанн Палеолог, жена его прекрасная Елена, она же дочь всевластного Кантакузина. А наследник кто? — поинтересовался малыш. Да никаких наследников, приятель. Власть императора не подлежит передаче детям и племянникам. Венценосца провозглашает армия, сенат и народ. Во всяком случае, номинально. Малыш внимал во все уши, мотая на вспотевший ус. Эггард же обилие имен никогда не воспринимал. Он даже не старался их запомнить. Величие увиденного произвело на него впечатление. Они миновали стену высотой в 3 человеческих роста, за ней вторую, с мощными башнями, вдвое выше первой. А дальше возвышалась третья стена, казалось, возведенная мифическими циклопами-великанами, толщиной локтей в 15 и высотой по уровню башен во все 80. Он где-то слышал, что фундаменты этих стен уходят в землю так глубоко, что подкопать их невозможно, и город опоясан ими целиком, даже со стороны моря, что делает его с воды почти что неприступным. На просторной улице Месси, обрамленной рядами арок, творилось вавилонское столпотворение. Греки, турки, персы, даки, иудеи, темнокожие мавры, европейцы в узких гальских штанах. Очень много женщин в нарядных палах, плащах со множеством складок, кто попроще — в скромных столах, длинных туниках поверх платья. Молодые люди спешили в скриптории. Дети, нищие, собаки, старинные языческие статуи, чуть не в каждой арке. Конные статуи императоров, отлитые из бронзы, на площадях. Город бурлил. Невзрачные одно-двухэтажные дома, крытые черепицей, карабкались на холм. Веер боковых улиц втягивался в мессу беспрерывным потоком. Появлялись 3- и даже 4-этажные дома. За фасадами проглядывала зелень фруктовых садов, виноградники, хлебные поля. По мере продвижения здания уплотнялись. Появлялись цветные фрески на стенах. Тянулась бесконечная череда лавчонок, булочных, винных погребков, мастерских, красильщиков и резчиков, столяров и меховщиков, гончаров и ювелиров. Католические костелы и иудейские синагоги. Крестово-купольные православные храмы и бледно-розовые мечети, изображение Магомета в полный рост, а также Тервагена и Марго, строгие мартирии над могилами мучеников. «Скажи, отец Теофил, а учебные заведения в этом городе имеются?» — вертя головой, словно сыч, спросил малыш. «Конечно, мой мальчик», — закивал бородой священник. «В этом городе имеется знаменитый университет — Магнаврская школа. В ней преподают грамматику, философию, риторику, астрономию, геометрию. Да чего здесь только нет, малыш! Не с числа гимназиям, театрам, публичным заведениям и центрам общественной жизни. Бани, пекарни, водопровод, фонтаны. Есть изумительные подземные водохранилища, их называют цистернами, где даже в сильную жару веет прохладой. и капли лениво падают со сводов между огромными серыми колоннами. «Здесь очень странная планировка города, святой отец», — со сдержанным удивлением констатировал Эггард. «Я видел много городов в Европе, но их основу составляет любимая язычниками прямоугольная сетка. Они привыкли так планировать свои военные лагеря. До другого почему-то не додумались, а Новый Рим, я вижу, получил центростремительную структуру». «Ты очень наблюдательный, мой Эггард. Такое расположение города объясняется природными условиями». Отец Теофил пожевал губами и сменил тон на былинно-напевный. «Черный орел со змеей в когтях парил в безоблачном небе над берегами пролива Святого Георгия. Змей извивался, пытался ужалить врага, но орел камнем упал вниз и раздробил ему голову ударом мощного клюва. Эту победу царя пернатых видели люди, искавшие место для столицы мира. Они ее встретили радостными криками и, подумав, порешили, что это знак свыше — быть на этом берегу столицы. Здешний мыс треугольной формы, поэтому улицы распахиваются, будто веер. Начинаются многие из них у самой реки Мессы, императорский дворец в недоступной части полуострова. Он выходит на красивейшую площадь Августеион, так же, как и здание Сената. От площади распахивается величественная месса, протекающая на многие километры. Святой отец, ударившись в красноречие, досадно позабыл, что он не лектор на подиуме. Не обладая Эггард острым глазом, а малыш длинными ногами, грязному воришке в шутовском колпаке удалось бы смыться с кошелем священника. В этом мешочке сиротливо обретались два медных обола. Это было все, чем мог порадовать отец Теофил свое неприхотливое естество. Эггард крикнул: «Стой, зашибу!» Малыш сорвался с места, в три прыжка нагнал воришку и пнул его по ноге. Злоумышленник покатился под ноги прохожим, выронил кошель, однако проворно подпрыгнул и улизнул в толпу. Осталась грязная сопля на мостовой. Покуда не нашелся новый претендент на имущество священника, малыш подобрал пропажу и вернул ее хозяину. «Весьма признателен тебе, мой ловкий друг», — невозмутимо поблагодарил отец Теофил и принялся привязывать имущество к поясу. «Ах, да!» — внезапно вспомнил он. «Я совсем забыл вас предупредить. Это город, конечно, чудо. Он неповторим, многолик и многогранен, но он чудовищно многогранен. Вы должны держать в нем ухо востро, а глаза распахнутыми настежь. Слишком падки местные мерзавцы на чужие медики. У них совсем нет совести. Они прекрасно слышали про заповедь «Не укради», но продолжают ее гнусно нарушать. Им невдомек, что деньги заработаны не ими, а непосильным каторжным трудом. «Послушай, отец Теофил», — еле сдерживая смех, сказал Эггард, «а зачем ты третьего дня нотария обобрал?» Он мирно ехал по дороге и насвистывал веселую песенку. «Вообрази, каким непосильным трудом он нажил свои деньги!» «Разрази тебя, молния, Эггард!» — возмутился священник. «Разве я его обобрал?» «Это мы его обобрали!» «И не обобрали вовсе, а стыдливо позаимствовали несколько оболов на прокорм голодных странников, о чем ему со всей искренностью и поведали. Но один из нас громче всех кричал, что пухнет с голода, и согласен на крохотный грешок с перспективой дальнейшего троекратного искупления», — задумчиво молвил малыш. «Помнится, это был не я и не Эггард. Вряд ли мы сподобимся на троекратное искупление». «А кто стонал?» — что камни и кусты искромсали его натруженные ноги? — вспомнил Эггард. — А у всадника такие мягкие, удобные сапоги, которые никто не увидит под рясой, поскольку святые отцы, как правило, в сапогах не ходят. — Ах вы, свиньи неблагодарные! — густо краснея вскричал отец Теофил. — Клеветники негодные! Пожалели вонючего зелота! Его дружки обчистили меня до нитки, а до прихода в Адрианополь в моем кошеле, между прочим, звенели 20 монет. А сколько их звенит сейчас? Но он кричал, что он не зелот, — напомнил Эггард. Врал, мерзавец, превращаясь в морковку, — буркнул священник. Самый натуральный зелот. Но ты не знал об этом, святой отец, — улыбнулся Эггард. Ты убедил нас, что мои талеры под рубахой ни на что не годны. Их нужно обменять, а менялы сидят в городах и никак не в чистом поле. После своей пылкой речи ты перешел дорогу богато одетому всаднику, взял под устцы его лошадь, показал Махайру и прочел возвышенную тираду о необходимости всячески помогать голодным и усталым. Этот добрый господин так расчувствовался, что сам протянул нам свой кошелек. Естественно, мы могли его кровно обидеть. Откажись позаимствовать несколько десятков оболов на насущные нужды. «Вы глумитесь надо мной?» — догадался священник. «И невдомек вам, нечестивцам, что Господь простил меня. Я каждый вечер воздавал ему молитву. А вот простит ли он вас, которые даже не почесались, чтобы замолить свои грехи?» Впрочем, через несколько кварталов отец Теофил позабыл о нанесенной ему душевной обиде. Он замер у стены с почерневшим от времени барельефом. Барельеф изображал пышное языческое празднество. В нем участвовали воины и атлетически сложенные божества. «Боже мой!» — мечтательно произнес отец Теофил. «Сколько же времени стоят эти статуи, несмотря на все землетрясения и прочие катаклизмы? Вот Беллефонт, верхом на раскрывшем крылья Пегасе. Там Геркулес в своей львиной шкуре, дальше сфинксы с берегов Нила. Как вам нравится, друзья мои, эта абсурдная уживчивость старого и нового? Считается, что ушла эпоха языческого Рима, и мы живем в эпоху Рима Просвещенного, однако очень многие продолжают поклоняться Юпитеру и Венере, находя высшее интеллектуальное наслаждение в сомнительной логике классической философии. Они почитают тело венцом творения и до сих пор лелеют надежду на реальную помощь богов. Они не понимают, что жизнь становится алогичной и непредсказуемой, а хрупкость человеческого существования становится явственнее с каждым днем. Земной мир уже не может предложить надежной опоры, но они видят свое спасение на небесах. Будучи по духу христианином, Эггард все-таки мог поспорить кое в чем с отцом Теофилом. Однако признавал за несомненное достижение главный принцип нового учения — равенство перед Богом всех. Братья во Христе — и знатный богач, и шелудивый вор, и лесной разбойник, и потрошимый им торговец. Естественно, это противоречило устоям языческого общества, где, как наивысшему Богу, поклонялись императору-головорезу, а затем уж прочему пантеону. Продолжительные шатания по великому городу вскоре начали утомлять. Константинополь перестал казаться великим, просто большим. Обострилось чувство голода, один из неразлучников последних месяцев. Странники миновали еще одни крепостные стены. Форум Аркадия перешли по мосту через реку, пересекли какую-то площадь и вышли на форум Тавра, где располагался большой рынок. Их хватали за руки нищие, предлагая за горстку медиков помолиться за них в храме. Подозрительно косились жуликоватые личности. Расписные шлюхи в пестрых одеждах предлагали познать вершину блаженства в ближайшей подворотне, и на одну из таких красоток малыш отзывчиво запал, но Эггард вовремя ухватил его за кушак. Они пробились на южную оконечность торговой площади, где выступали артисты. Взрывы хохота сотрясали воздух. Праздная публика кочевала от одной группы исполнителей к другой. Музыкант играл на виоле. Флейтист и жонглер разболтанно пританцовывали. Забавная обезьянка корчила рожицы. Выделывался дрессировщик, пытаясь расшевелить вялого, явно не расположенного к танцу медведя. В стороне группка лицедеев изображала сценку, уморительно пародируя кого-то из местных бонз и греческого клира. Публика задыхалась от смеха. Богато одетые люди обходили арену стороной, опасливо озираясь на толпу. Плебеи же слетались, как мухи на сладкое. Чуть не в каждом городе сталкивался Эггард с подобными площадными забавниками. Их называли трубадурами в Провансе, труверами в Нормандии, миннезингерами и шпульманами в Германии, хулгарами в Иберии, жонглерами, вагантами, буфонами, менестрелями. К ним относились с восхищением и недоверием. Они были лицедеями, они играли за других людей, как бы заменяя своих персонажей собой, отрекаясь от собственного лица и надевая маски. Эта профессия артиста сродни дьяволу, притворщику и обманщику, считала церковь. Но слишком мало развлечений оставалось в жизни у простого горожанина. Вот и собирали выступления артистов, переполненные площади босиков.